На рубеже веков. На рубеже XIX и XX веков, времени постоянных экспериментов, Мунк все больше сил уделял проекту «Фриз жизни» и создал ряд больших декоративных полотен. Одно из них, «Метаболизм», было впервые представлено публике под названием «Адам и Ева», что недвусмысленно свидетельствует о том, сколь важное место занимал библейский миф о грехопадении человека в формировании философско-пессимистического взгляда Мунка на любовь. Название «Пустой грех» или «Голгофа» — оба произведения созданы около 1900 года. Свидетельствуют как о религиозном воспитании, полученном Мунком в детстве, так и об одной из главных метафизических тенденций, характерных для последнего десятилетия XIX века. «Танец жизни» представляет собой дерзкую и глубоко индивидуализированную трансформацию Мунком синтетического стиля на бистов. Написанная им на рубеже веков серия пейзажей «Кристиании», декоративных и вместе с тем чувственных, является собой вершину скандинавского символизма. А написанная в Осгордстранде хрестоматийная работа «Девушки на мосту» — еще одно воплощение самого любимого сюжета в творчестве художника. В это время Мунк часто и широко выставлялся, завоевывая все большее признание среди современников. В 1899 году Норвежская национальная галерея приобрела одну из его работ. Это означало, что и родина наконец признала талант своего выдающегося сына. В начале 1900 года Мунк создал символические гравюры, литографии и ксилографии и написал пейзажи в стиле модерн: «Зима» 1899, «Береза в снегу» 1901. Наконец он получил широкое признание. Меценаты стали активно заказывать ему портреты или росписи в своих домах. Так, в 1905-1906 годах Мунк исполнил великолепный посмертный портрет Фридриха Ницше на фоне мрачного пейзажа. В 1906 году, после смерти Генрика Ибсена, Мунк получил заказ на серию эскизов для постановки Максом Рейнхартом ибсеновских «Привидений» в немецком театре в Берлине. Написанный в том же году саморазоблачительный автопортрет с бутылкой вина явственно указывает на сходство Мунка с Освальдом, главным персонажем ибсеновской драмы. К тому времени известность художника стала достаточной для того, чтобы историк искусства Густав Шифлер занялся составлением каталога графических работ «Восходящей звезды». Сам же Мунк проводил все больше времени в курортных городках Тюрингии, пытаясь побороть алкоголизм и справиться с нервным расстройством. Летние сезоны в 1907 и 1908 годах Мунк провел в Варнемюнде, на побережье Балтийского моря, где были созданы купальщики — провокативное изображение мужской силы. Позирующие на берегу голые мужчины неслыханно. Это вызвало скандал среди консервативной публики маленького немецкого курорта. Как-никак, дело было за 60 лет до массового увлечения немцев нудизмом. Одного из позировавших даже уволили со службы. Работа была выполнена в конструктивной сезанновской манере. В Варнемюнде он провел полтора года с небольшими перерывами на поездки в Париж и Берлин. Жизнь в Варнемюнде была для Мунка периодом продуктивной работы, однако личный кризис художника вскоре достиг критической точки. Он много пил. Его мучила депрессия и мания преследования. Его тяга к алкоголю проявилась еще до путешествия во Францию. Спустя много лет Мунк говорил, что в частности о Париже ничего не помнит, кроме того, что, цитата, «перед завтраком мы выпивали, чтобы протрезветь, а потом пили, чтобы опьянеть». Конец цитаты. Зимой 1888 года, после одной из попоек, он провалился под лед, после чего пребывал на грани жизни и смерти. В Германии Мунк также выпивал. В Любеке покровитель Мунка Альберт Кольман с советовал заказчику его работ доктору Максу Линде. Цитата. «Не давайте ему денег сразу, он их тотчас пропьет». Конец цитаты. В Берлине впервые проявила себя агорафобия Мунка. Он ходил по улицам, прижавшись к стенам домов, и боялся пересекать площадь. Но при всем при этом он работал даже тогда, когда спиртное и ад в душе, казалось бы, одерживали верх над его тонкой творческой натурой. Стоило ему оказаться за мольбертом, как он преображался и словно перерабатывал жизненные впечатления. Поэтому едва ли можно сказать, что Мунк зависел от вдохновения в общепринятом понимании. Вот как описал его, Мунка, творческий метод Равенсберг. Цитата. «Голова Мунка постоянно работает. Он беспрестанно думает над новыми идеями и проблемами. Но на их техническое исполнение тратит не так уж много времени. Он пишет меньше часа в день, зато с головокружительной скоростью. Он видит готовую картину перед глазами, и воплощение идеи для него — самая легкая часть работы». Конец цитаты. Отношения с женщинами не складывались, несмотря на то, что Мунк был статен и красив. Вот что о нем писал в своей книге Эдвард Мунк Рольф Стенерсон, который близко знал Мунка, дружил с ним, был почитателем и ценителем его таланта, коллекционировал его произведения. Цитата. «Волосы у него были белокурые, волнистые, лоб высокий, выпуклый, глаза серо-голубые. Нос и рот хорошей формы, которую не портила даже тонкость нижней губы. Сильный подбородок казался еще сильнее, поскольку Мунк всегда высоко нес голову. Он был худ, немного выше среднего роста, строен, но не гибок. Никогда не занимался спортом. Как только появлялись деньги, шил у хорошего портного и все же никогда не производил впечатления хорошо одетого человека. Его манера поведения, стройность и словно резцом высеченные черты лица придавали ему бросавшийся в глаза аристократизм. Пола Гоген в книге об Эдварде Мунке обращает внимание на поразительное сходство черт лица Эдварда Мунка и Леонардо да Винчи. Только лоб у Мунка был выше и верхняя губа резче очерчена, а во всем остальном сходство полное. У обоих было много одинаковых странностей. Оба обладали огромной силой воли, но разбросанность мысли делала их чужими на нашей земле. Они не умели идти в ногу с кем бы то ни было и не могли делить жизнь с женщиной. Встречные оглядывались на Эдварда Мунка не только потому, что он был красив. В нем многое привлекало внимание. Он казался странным. Мечтательное, неуверенное выражение глаз не гармонировало с сильным подбородком. Маленькие бессильные руки, узкие плечи. Шел он не как все. Останавливался, думая о чем-то. Делал несколько шагов, оборачивался, как бы ища другой дороги. Снова оборачивался и медленно продолжал путь, предпочитая держаться близко к стенам домов. Конец цитаты. Высокий, красивый Мунк привлекал внимание женщин, но не желал обзаводиться семьей, возможно, опасаясь передать своим детям наследственный туберкулез и психическую неуравновешенность. О женщинах он всегда говорил как о странных и опасных крылатых существах, пьющих кровь из своих беспомощных жертв. И подчеркивал, что в глубине души они ненавидят его, ревнуя к работе, и считают себя обманутыми и оставленными в дураках. Тем не менее, он охотно писал обнаженную женскую натуру. Несмотря на двойственное, в лучшем случае, отношение к женщинам, которое Мунк испытывал на протяжении всей своей жизни. У него было множество кратковременных связей, но он всегда избегал отношений, которые могли завершиться женитьбой. Самым серьезным стал роман художника Стуллой Ларсен, дочерью преуспевающего норвежского торговца, с которой Мунк познакомился в 1898 году. Роман продлился 4 года. Вначале их отношения были очень теплыми, но со временем страстность и навязчивость Туллы стали утомлять и отпугивать Мунка. Разрыв, который произошел в 1902 году, чуть не окончился трагедией. По одной из версий, когда Мунк объявил о своем желании уйти, Тулла выхватила пистолет, чтобы покончить с собой. Мунк бросился отнимать оружие, случайно нажал на курок и прострелил себе средний палец левой руки. Впоследствии, чтобы скрыть полученное увечье, он надевал на руку перчатку. Рана периодически давала о себе знать, затрудняя художнику его работу. Эта неприятная история не только привела к разрыву с Туллой, но и оттолкнула Мунка от построения длительных отношений с женщинами вообще. Правда, в 1903 году у него завязался роман с виолончелисткой Эвангелиной Маддок, выступившей под псевдонимом Эва Мудоччи. Но их отношения омрачало все более болезненное поведение Мунка. В конце концов, они расстались, оставшись в прохладных приятельских отношениях. В этот период Мунк пережил несколько нервных срывов, вступал под странными предлогами в ссоры со знакомыми и незнакомыми людьми. В 1908 году странности в поведении Мунка начали приобретать болезненный оттенок. Сформировался бред преследования. Он проявлял агрессию к незнакомцам на улице на основании подозрений в злословии о нем. В этот период он продолжал много пить. Возможно, алкоголь помогал ему справиться с галлюцинаторными переживаниями. Во время одной из потасовок с другим известным норвежским художником Людвигом Карстеном Мунк, будучи пьяным, выстрелил в него из ружья. И, как потом сам вспоминал, к счастью, промахнулся на пару сантиметров. В конце концов, измученный болезнью, он был вынужден лечь в частную психиатрическую клинику доктора Даниэля Якобсона в Копенгагене, где пробыл 7 месяцев. Находясь в больнице, он не оставлял занятий живописью и позже говорил, цитата, «Даже в то время, когда я чувствовал себя очень плохо, я испытывал удивительное чувство покоя, когда садился писать. Как только я начинал работать, все плохое словно отлетало от меня». Конец цитаты. Мунк также оставил воспоминания о своем враче и написал его портрет. Цитата. «Якобсон — хороший врач. Расхаживал словно папа среди белых медицинских сестер и нас, бледных больных. Пища тоже была белая, все было белое, кроме самого Якобсона. Мне захотелось сказать свое слово, и я уговорил его позировать мне. Я написал его огромным, широко расставившим ноги, среди безумия всех возможных красок». Конец цитаты. 20 лет спустя они случайно столкнулись на улице, но Мунк, в отличие от Якобсона, не узнал его. Когда последний окликнул художника, он очень удивился. «Это доктор Якобсон? Боже милостивый, вы совершенно изменили окраску». Состояние, в котором художник вышел из клиники, мы можем увидеть глазами самого Мунка, запечатлевшего себя на автопортрете с зажженной сигаретой, 1895. Перед нами предстает уставший и даже измученный человек. Впрочем, наличие усталости и недовольства можно усмотреть и на всех остальных его автопортретах, которые он писал ежегодно. В целом, картины Мунка периода пребывания в клинике мало чем отличались от предыдущих его работ. Но после выхода из больницы он начал писать более светлыми красками. Несколько изменился и выбор тем. Картины стали менее грустными и мрачными. Некоторые психиатры расценивают такие, хоть и едва заметные, изменения в творчестве Мунка как признак аффективной составляющей его болезни. Тем не менее, в биографических работах о художнике отсутствуют какие-либо указания о колебаниях настроения, намеки на депрессивные и маниакальные эпизоды. В 1909 году после лечения художник возвратился в Норвегию и больше не покидал ее пределов. На этом закончился его европейский период творчества. Стиль художника изменился в сторону более резкой и грубой манеры. Поздние картины написаны широкими мазками и изобилуют яркими контрастными цветами. Сюжеты становятся более мирными и обыденными. Новые картины изображают рабочих, крестьян, жизнь на природе. Начиная с 1910 года, Мунк все чаще обращался к теме труда. Весенние работы «Крагерио» 1910, «Дровосек» 1913, «Весенняя пахота» 1916, «Мужчина на капустном поле» 1916, «Разгрузка судна» около 1920-го. Гравюры «Рабочие, убирающие снег» 1912, «Землекопы» 1920. Важное место в графических работах Мунка занимал северный пейзаж. Ярким примером служат ксилографии «Скалы в море» 1912 и «Дом на берегу моря» 1915. В этих листах мастер показал суровое эпическое величие и монументальность норвежского ландшафта. После 1900 года портрет стал одним из ведущих жанров в творчестве художника. Он создал галерею острых по характеристике и запоминающихся образов современников, будь то большие заказные портреты, портреты друзей и знакомых или норвежских рыбаков и моряков. Мунк не писал портреты тех людей, которых плохо знал. Фиксация внешнего сходства его не удовлетворяла. Портреты художника — исследование человеческой души. Со многими из портретируемых он был связан узами творческой дружбы. Среди них были Август Стриндберг, Ханс Егер, Станислав Пшебышевский, Генрик Ибсен, Стефан Малларме, Кнут Гамсун и многие другие из литературной среды Скандинавии и Германии. В 1912 году состоялась выставка «Зонденбург» в Кёльне, которая явилась первой, наиболее полной демонстрацией достижений европейского модернизма. Мунк удостоился чести получить для своих полотен отдельный зал. На этой выставке он представил 32 работы. Спустя два десятилетия после берлинского скандала он был поставлен на один уровень с такими пионерами современного искусства, как Ван Гог, Гоген или Сезанн.